жара, в городе тоска. Унесла бы меня в космос, время не река. Время не река, мне Америка. Душу греет хоть издалека, пусть и не близка. Но не по вкусу мне кофе американо. Я выбираю чай, то, что пьет Британия. Я люблю музыку и снег, и магию от Гарри Поттера, конечно, он ведь тоже в Англии. Англия, Америка, в пустоту мечты разные берега, люди разные пути, но их высотки манят меня к ним идти. Нам не по пути, не пройти, самолет не лети. Не мой материк, меня материт глупый индивид, ха, бессмысленный тип. Он человек, я лишь прототип, но мой хип-хоп любые уши удовлетворит. По сути текста нет, и в тексте том нет сути. Ты меня не суди, ты не судья, и все мы люди. Нам все простительно, ошибки все небо простит. А нам лишь остается остаться и остыть. По сути текста нет, и в тексте том нет сути. Ты меня не суди, ты не судья, и все мы люди. Нам все простительно, ошибки все небо простит. А нам лишь остается остаться и остыть. Не могу собраться мыслями, но как два пальца об асфальт, выстоять с песнями в голове. Но там пропасть и мысленно на столе до утра проспать или пропасть. Где-то в городских стенах, на улицах пустых, себя с толпой смешать, остаться в себе. У меня нет шансов, мне бы не мешали вращать земной шар большими шагами. Зимой на шее шарф, будто бы это петля, и в ней моя душа большими шагами. Зимой на шее шарф, будто бы это петля, и в ней моя душа. А я в наушниках двигаю шаг за шагом. Я без оружия, в другом моя правда. Правдивей некуда текста, вот моя волна. Простой сплав слов, хип-хоп, ван лав. По сути текста нет, и в тексте том нет сути. Ты меня не суди, ты не судья, и все мы люди. Нам все простительно, ошибки все небо простит. А нам лишь остается остаться и остыть. По сути текста нет, и в тексте том нет сути. Ты меня не суди, ты не судья, и все мы люди. Нам все простительно, ошибки все небо простит. А нам лишь остается остаться и остыть.